Россия, 41, Одесса, 19 августа. Мутные разводы белесых струй на фоне серого тумана перестали плыть перед глазами, оформились в четкие фигуры людей в белых халатах, и он стал видеть обстановку палаты, слышать негромкие голоса и писки медицинской аппаратуры, ощущая при этом что-то торчащее в правом боку, как камень. Врачей было трое. Две женщины, одна лет 50 с белой шапочкой на голове, блондинка, вторая красивая брюнетка лет 25 и мужчина в летах. Не бот, как определил Итан с первого взгляда. Все трое, очевидно, получили сигнал от леч-комбайна, на ложе которого устроился Итан, обклеенный датчиками, и одновременно посмотрели на пациента. «Где я?» — расцепил он челюсти. Обе женщины подскочили к нему с двух сторон. Мужчина, на лацкане халата которого был закреплен бейдж с фамилией Г.Н. Голосницкий, посмотрел на экранчики тумбы с мигающими индикаторами, кивнул, повернулся к раненому. «Вы в госпитале». Сердце забилось сильней. Итан привстал на локтях, чувствуя, как натягиваются трубочки и проводнички датчиков. В груди стрельнули узелочки боли, что-то загудело. Женщины тотчас же взяли его под руки, уложили на место. «Лежите спокойно», — строго сказала блондинка. На ее бейджи переливалась перламутром фамилия К.С. Лоскутова. Ее помощница была медсестрой, судя по бейджу, с инициалами ММС. «В каком госпитале?» — врач усмехнулся. «В госпитале номер 2 Одесского НВБ». Итан сглотнул. Аббревиатура НВБ означала «надзор военной безопасности». Сердце вернуло прежний ритм, он прислушался к себе тщательнее, усилием воли купировал пульсирующую боль. В правом боку торчал горячий кирпич, вокруг которого суетились крохотные термитики. Они что-то таскали, распределяли, внедряли, чинили, кусались, но не больно. Итан понял, что в тело загрузили лечбота, и тот аккуратно штопал раны и удалял застрявшие в боку пули, растворяя их. Если бы Итан остался в сознании, он бы и сам активировал медицинскую гарнитуру, но вряд ли подчинился бы до нормального физического состояния. «Все в порядке», — заметил его взгляд врач. «Вас привезли вовремя. Еще минут 15, и вы истекли бы кровью». При этих словах Итан почувствовал, как в левую руку ему через капельницу вливается теплая струя. «У меня свои экстреверы. Ваш вшинник поврежден», — сказала женщина-блондинка по фамилии Лоскутова. Она имела в виду вшитый в позвоночник искусственный нейронный наноинтерфейс. «Поэтому нам пришлось обнулить базовую программу и загрузить новый вшинник, более мощный». «Спасибо», — пробормотал Итан. Попробовал шевельнуть плечами, напряг мышцы шеи. Плечи подчинились, но на шею давил еще один кирпич, не давая ей двигаться. Наблюдавшие за ним медики переглянулись. «Одна из пуль», — добавил Голосницкий, — «попала в клапан шлема, изменила направление и сорвала шеей шмат кожи вместе с мышцами и интерфейсом. Но позвонок не задело, иначе вас не довезли бы». Итан снова попытался шевельнуть плечами, сдвинул кирпич, нанопринтер, восстанавливающий мышцы, сосуды и ткани, заработал височный чип-секретарь, докладывающий хозяину о повреждениях. Он остановил его импульсом воли. «Как долго мне здесь торчать?» «Не торчать, молодой человек, а выздоравливать, извините». «Зависит от вас, хотя, думаю, неделю вы у нас полежите». Итан подумал о старухе, сжал зубы. «Невозможно. А это уже решать не вам, молодой человек». «Кто меня доставил в госпиталь?» Врач посмотрел на помощниц. «Майор Сошников», — проговорила брюнетка мелодичным голоском. Итан вспомнил крепкого командира спецгруппы, сопровождавшей его на вертолете. «Где Варягин?» «Кто, простите?» «Со мной был спутник». «Вас привезли одного». «Ну все», — врач бросил взгляд на монитор. «Кормите его, ухаживайте, процедуры, уколы, все, что предложил Эскулап». «Кто?» — не понял Итан. «Из кингоспиталя», — улыбнулся Голосницкий, направляясь к выходу. Женщины, как по команде, захлопотали вокруг пациента, и через полчаса после положенных процедур и кормления он уснул. Проспал Итан около 2 часов, а проснулся от неясного ощущения дежавю в памяти ожила мыслишка, что он чего-то не учел или о чем-то забыл. В настоящий момент он лежал не на лежаке лечкомбайна, а на медицинской койке, в меру жесткой и удобной, привязанной к ней эластичными ремнями для страховки от резких движений. Не поднимаясь с места, осмотрел одноместную палату, оценивая ее интерьер. Понял, что лежит в VIP-палате со всеми необходимыми прибамбасами, включая бота обслуживания и автомата чистильщика. Снимать ленты страховки не стал, привычно активировал систему контроля здоровья. По признаниям Иннокентия, математик из 88-го Реала имел очень мощную нано-поддержку организма, помогающую ему даже оперировать других людей и способную перезагружать нейрокомплекс за считанные секунды. Но и сам Надзорик получил во время военной подготовки неплохую нейропрошивку и почти никогда не нуждался в стационарном лечении. Просто на этот раз ему действительно снесло часть встроенных в позвоночник мозгов дополнений, и подключение к комбайну при большой потере крови было не лишним. Однако за 4 часа непрерывного лечения, одновременная подпитка двух систем, внутренней и внешней, плюс сон, сделала свое дело, и к 5 часам вечера он чувствовал себя сносным. Пора было возвращаться к активной жизни, но первой мыслью, пробившей голову на вылет, была Лавиния. Его даже паника охватила, как он мог забыть о девчонке при первом пробуждении, почему не вспомнил до начала процедур лечения. Вскочить с лежака не удалось, потому что его удерживали ремни, и это внезапно сыграло благую роль. Он успокоился. Снял с плеча и левой руки чашки сенсоров, кинулся осматривать палату и обнаружил встроенный в стену рядом с туалетной комнатой шкафчик, в котором висел халат серого цвета. К сожалению, больше ничего в шкафчике не было. Боевой ниндзя, в котором он брал Варягина, исчез. Пришлось надевать халат и тапочки такого же серого цвета, без задников. Дверь в палату оказалась заперта. Нервы были на взводе. Первая идея пришла снести дверь ударом плеча, но вторая успокоила. Он у своих, иначе очнулся бы в другом месте, накачанный кортикостероидами. Нашел на панели вызова персонала нужную кнопочку, нажал. Из панели послышался знакомый мелодичный голос. «Минуту, сейчас подойду». Дверь щелкнула замком, открылась, вбежала давешняя медсестра без фамилии на бейджи, и он понял, что девушка — служебный медицинский бот. «Вы уже оделись», — без удивления констатировала она, оглядывая пациента с профессионально запрограммированной заботливостью. «Мне нужен какой-нибудь уник», — попросил Итан, не отвечая на вопрос, — «под мой размер». «Я не уполномочена». «Позовите лечащего врача, он позаботится». «Хорошо, но вам нужно лечь. Зовите». Медсестричка не выразила ни удивления, ни возмущения, ни радости, кинула взгляд на панель монитора палаты и вышла. Он сел на кровать, размышляя, кому позвонить из тех, кто мог ответить на вопросы. Активировал чип-рацию и вызвал Лавинию. Девушка не ответила, хотя имела такой же имплант связи, еще больше усилив тревогу в душе. Пришлось искать других абонентов, и он выбрал Рунге. Советник президента ответил незамедлительно. «Добрый день, капитан. Слышу бодрый голос. Можете говорить». «Не тратьте время. Я хочу выйти отсюда». «Вы же имеете возможность выйти в любой момент». Не хотел быть невежливым. «Что говорят врачи?» «Собираются держать меня здесь неделю, но мне хватило полдня». «Допы?» «Так точно. Мне необходимо знать все новости. Где Лавиния?» «В надежном месте». «Подождите полчаса, я сейчас подъеду, и мы все обсудим». «В надежном месте. Это где именно?» «В данный момент ваша приятельница находится в нашем Неболтае в Одессе. Бункер имеет независимую коммуникационную базу». Итан не сразу вспомнил, что речь идет об офисе надзора военной информационной безопасности, прозванном сотрудниками Неболтаем по первым буквам слов «надзор» и «безопасность». Уточнил. «НИП?» «Совершенно верно. Лавиния работает с экспертами по хакертуре над Трояном». «Что значит работает? Вирус давно готов». «Ему требуется корректировка. Где он находится?» Рунги помолчал. «Да что с вами, капитан? Вы опять подозреваете меня об заговоре?» «В работе на старуху», — хотел ответить Итан, но удержался. родились определенные сомнения. Касательно лично меня, касательно секретности работы форпоста, интересно, с чего вы забеспокоились? Интуиция, мрачно сказал Итан, добавил с иронией, плюс допы. Фемистокл не тот, за кого себя выдает. Это вторая бот-сущность Борисова. Если бы он работал на Маршалессу, вы бы уже были далеко отсюда. И все же я прошу кое-что прояснить. Хорошо, ждите. Рунге отключил канал. В палату вошел Голосницкий, за ним медсестра, несущая в руках блекущий пластиком пакет, в котором, как оказалось, находился комби-костюм для деловых визитов. «Он пока вам не пригодится», — сказал врач, у которого почему-то был смущенный вид. «Но пусть будет у вас. Как самочувствие?» «Нормально», — объявил Итан, начиная переодеваться. «Что-то случилось? У вас вид получившего выговор». Медсестра посмотрела на Голосницкого, но тот не стал возражать против анархических действий пациента. «Вы очень наблюдательны. Просто меня только что предупредили, кто и о чем». «Из надзора, о том, что вас передислоцируют в другой госпиталь». Вернулось неуютное ощущение дежавю. Но чем оно было вызвано, психика не подсказала. «Ко мне сейчас приедут, и я, наверное, действительно у вас не задержусь. Вы еще не выздоровели до нужных кондиций». «Служба, Георгий Николаевич». «Григорий», — поправил Голосницкий. Медики вышли. Итан опробовал костюм, оказавшийся впору, за исключением длины штанов. Они были коротковаты. Но делать нечего, не в халате же ходить. А переодеться можно и позже. Поскольку туфель в пакете не оказалось, он хотел вызвать медсестру, но она сама принесла летние кроссовки, удобно обнявшие ступни. «Спасибо», — поблагодарил девушку надзорик. Она неожиданно сделала книксон и убежала. Однако дверь открылась снова, и в палату вошел еще один посетитель. Даник Фетисович Рунге в белом халате, как всегда вежливо внимательный и приветливый. «Добрый день, капитан. Вот нашел только это». Смутившийся Итан показал на свой фрак. «Комби ждет вас в другом месте. Как идет лечение?» Ответить Итан не успел. В палату вошел еще один мужчина, которого не ждал ни сам Итан, ни Рунге. Фемистокл, на этот раз почему-то одетый под халатом в навороченный боевой хамелеон. Итану показалось, что представитель форпоста повзрослел и возмужал, надев спецкомбез, потому что лицо у него перестало нести черты юного кадета и заострилось. Но мысль, что Фемистокл, во-первых, является искусственной личностью с памятью комиссара СМЕРШа Борисова, а во-вторых, имеет множество маск-систем и носит их попеременно, усилила тревогу. Рунге, похоже, тоже удивился визиту командира форпоста, однако ничем не выразил своего отношения к визиту. «Я думал, что вы на базе». «Был», — коротко ответил Фемистокл. Мужчины пожали друг другу руки. Рука Фемистокла была сухой, твердой и сильной, что снова заставило интуицию Итана поджаться. Но Рунге заговорил, и надзорик отвлекся. «Как самочувствие?» — повторил Рунге вопрос врача. «Присядьте». Итан показал на два красиво изогнутых стульчика у кровати, размышляя, стоит ли задавать Рунге вопросы при Фемистокле. Сам сел на лежак. Но они, переглянувшись, остались стоять. Пришлось подняться, сохраняя невозмутимость. «Я хочу поговорить с Лавиней». «К вечеру она вас навестит», — мягко пообещал Рунге. «Что с Варягиным?» «Ничего, он, скажем так, в надежном месте, под охраной. Добровольно генерал ничего рассказывать не собирается, а провал с нападением ВСУ на Брянщину и Курскую область объясняет тем, что выполнял приказы главштаба и ни в чем не виноват». «Готовим допрос с применением НЛП», — сказал Фемистокл, раздвинув губы в непривычно жесткой усмешке. Рунге посмотрел на него, приподняв бровь, однако промолчал. «Варягин знал, что я приду за ним», — сказал Итан ровным голосом. «Это означает, что меня подставили, так?» «Нет», — качнул головой советник президента. «Налицо утечка информации. Мы работаем не в вакууме. Идет проверка всех лиц, причастных к операции». «Варягин проговорился, что старуха права, имея в виду мое подключение к операции. Идиот», — показал ту же жесткую ухмылку Фемистокл. Бровь Рунги снова приподнялась, выражая малую талику озадаченности. Ему что-то не нравилось в поведении спутника. «Это означает», — продолжил Итан, — «что старуха следит за вами. Ронки нахмурился. «Этого не может быть. Маршалесса всего лишь мощный ИИ на службе еще более мощного Искина и Империи, который, в свою очередь, подчиняется надзору государственной безопасности. Но и мы используем не менее крутой искусственный интеллект — стратега. Значит, ваш стратег каким-то образом сотрудничает с Маршалессой». «Исключено», — кашлянул Фемистокл. «Почему же?» — возразил Рунги. «Капитан вполне логичен. Такой вариант возможен, хотя вероятность его очень мала». «Пренебрежимо мала», — отмахнулся командир форпоста. «Мне необходимо срочно встретиться с Лавинией», — сказал Итан твердо. «Немедленно». Рунги в замешательстве пожевал губами. «Не понимаю ваших опасений. Если они подтвердятся, вы узнаете первым. Если можно, я поеду с вами в ваш НИП». «Это исключено», — проворчал Фемистокл. «Хакер Иванова Датык корректирует программу вируса. Нельзя ей мешать». Интуиция ударила в нос и висок волной на шатыря, но ему удалось сохранить невозмутимый вид. «Я могу сделать это без вашей помощи». Фемистокл вздрогнул, покосился на спутника. «Даник Фетисович, привезите сюда хакера Иванову. Вы же только что сказали, что она занята, и мешать ей не следует». До визита я получил сообщение из НИП, что процесс коррекции закончен. «А я пока побеседую с капитаном о будущих заданиях». Рунги нахмурился, колеблясь, но в конце концов кивнул. «Хорошо, ждите». Вышел. В палату заглянула медсестра. «Извините, пациенту требуется капельница». «Чуть позже», — сказал Фемистокл. Склонив голову к плечу, он подождал несколько мгновений, повернулся к Итану, и тот понял, что опоздал со своим решением врубить форс-мажор. Перед ним стоял нереальный представитель форпоста, а прекрасно подготовленный измененный, получивший все атрибуты личности Фемистокла, вплоть до мимики, голоса и манеры поведения. Итан начал действовать, но лже-Фемистокл опередил надзорика на доли секунды, что едва не привело к катастрофе. Датчики наноформов Итана определили атаку нанитов раньше, чем подсознание, и тем более сознание, и отреагировали соответственно. Своим не менее волшебным даром исчезновения в другую реальность он не воспользовался, заранее подготовленный к наноатаке, еще когда только очнулся после ранения в госпитале. Тем более, что на вывод алгоритма в память требовалось не менее полусекунды времени. Сработал второй контур управления организмом, позволивший нейтрализовать нейроприказ «заснуть». И хотя на сей раз удар пси не был погашен полностью нанозащитой вшинника и лишь немного замедлил реакцию Итана, не заблокировав мышцы, способность двигаться надзорик не потерял. Попятился, споткнулся о край лежака и упал на него спиной, невидящий, глядя в потолок палаты. Лже-Фемистокл издал смешок, нехарактерный для него настоящего, вскинул руку, в которой появился грозного вида пистолет. Это был парализатор «Удав», разряд которого мог возбуждать сильнейшую боль. «Не так уж ты и быстр», — с сожалением проговорил носитель кучи нано-пси-оружия. «Я ожидал большего. Забирайте его». Последнее было сказано в чипрации, выращенной в горле измененного. Голографическая маска его лица поплыла жидкой пленкой краски, испарилась, и под ней сформировался абрис настоящего лица носителя, молодого без скул, с острым подбородком, хищным носом и светлыми, почти белыми глазами. Ствол удава опустился, парень посчитал свою миссию выполненной. Но каким бы магическим быстродействием старуха не обладала, управляя киборгом, ни скорости мышления дополненного надзорика, ни способности действовать без мысли в достаточной степени она не знала, ее посланец просчитался. Тем более, что он применил не смертельный яд, а заряд сильнодействующего нервно-паралитического вещества, стопрившего нервную систему. Расчет был на то, что QR-ходец не успеет воспользоваться своим волшебным даром исчезать и останется неподвижным. В то время как подсознание Итана, усиленное допами, привело к активизации аварийных боевых систем. Надзорик изящным разгибом метнулся к противнику, одновременно выстрелив из нано-экстревера, игла которого без препятствий вошла в глаз измененного. Однако и это противника не остановило. Измененный имел запасную систему мышления, или в крайнем случае экстреверную, сформированную вживленными наноботами, и не отвлекся на вспышку боли и укол парализатора. Ствол удава метнулся вверх, находя голову Итана, и противник улетел в стену палаты, получив мощный удар в плечо. Рядом с Итаном возник плывущий от скорости движения силуэт бойца в боевом комби. Интуиция подсказала, что это Иннокентий. Сознание Итана начало проясняться, и он, наконец, сфокусировал зрение на обстановке. Иннокентий не остановился на выполнении удара, продолжая двигаться, и подпрыгнул к противнику в тот момент, когда тот поворачивался, снова поднимая парализатор. Слева от лжефемистокла возникла еще одна плывущая тень. Удав вылетел из его руки, выбитый ударом снизу вверх, ударился о потолок палаты. Первый призрак не остановился, продолжая атаковать измененного, поэтому взлетевший удав он схватить не смог, зато подхватил второй призрак. Стрелял пси-излучатель бесшумно и без всякого светового пучка, но его хватило на то, чтобы лжефемистокл замер. А затем мощный удар первого призрака в лицо противника проломил ему череп и вогнал костяной выступ носа в мозг. Отлетев к медицинской стойке, лжефемистокл ударился о нее спиной, свалив на пол. Он был массивнее, чем казался, и опустился на пол пластилиновой куклой. Призраки перестали плыть и качаться, превратились в людей в боевых костюмах, откинули забрало, и Итан узнал Иннокентия и Стефанию. Ноги перестали его держать, и он сел на лежак, показав знакомую тень улыбки. «Где вас носило? Я уже заждался». Пара засмеялась. Но это было еще не все. В недрах госпиталя зародился шум, волной топота и команд покатился к палате. Гости оглянулись на открывшуюся дверь, за которой стояли растерянные врач и медсестра. «Извините, тревога!» — смущенно проговорил Голосницкий. «Бегите, пока живы». Медики исчезли. «Где Лави?» — спросила Стефания. «В НИП». «Не поняла». Потом Иннокентий подтолкнул девушку к раненому, подбежал сам. «Движ!» На сознание Итана свалилась глыба темноты. Очнулись в полутьме какого-то пустого помещения, пропахшего карболкой и другими медицинскими препаратами. Замерли, прислушиваясь. «Куда ты целил?» — прошептала Стефания. «В соседний реал». Также шепотом отозвался Иннокентий. «Похоже, эта копия реальности идентична с нашей. Но мы стартовали из палаты, а здесь вариант решился иначе. Пахнет медикаментами, значит, и тут расположен госпиталь. Кончайте терять время». Выдохнул Итан. «Надо спасать Лави». «Ты знаешь, где она?» Ее вез в госпиталь Рунги. «Секретарь Рок, у него куча должностей, в том числе советник президента и секретарь, и комиссар надзора. Есть один шанс». «Вернуться?» — подхватил Иннокентий. «И закончить». «Ошалеть с вами, ребята», — восхитилась девушка. «Даже думаете одинаково. Нет, вы точно клон». «Останься, мы быстро сходим обратно и вернемся с Лавинией», — предложил Иннокентий. «Даже не мечтай, не стоит рисковать, Теша». «Теряем время», — разозлился Итан. Математик виновато сжал его предплечье. «Извини, ты в кондиции? 40%. Надеюсь, этого хватит?» «Возвращаться в палату нельзя», — вместо ответа продолжил Итан. «Выбегаем из госпиталя и ныряем в QR-трек». Дверь помещения оказалась закрытой, возиться замком не позволяла ситуация, и Иннокентий выбил ее ударом ноги. В этом реале, как и в предыдущем, близился 6 пополудни. По коридорам здания, оно и в самом деле принадлежало госпиталю, ходили санитары, медсестры и пациенты в одинаковых серых халатах, которые с удивлением и испугом провожали глазами бегущую троицу. Понадобилось около 30 секунд, чтобы сбежать со второго этажа на первый и выскочить на асфальтовую площадку перед зданием. Прямо на глазах редких прохожих и санитаров трое беглецов остановились, сбежав с крылечка, и исчезли, оставив свидетелей чуда стоять с открытыми ртами. Через мгновение перехода все трое проявились в воздухе рядом с таким же крылечком, только обстановка в родном 41-м реале была иная. Прохожих было меньше, зато напротив входа стоял фиолетового цвета минивэн «Патриот» с эмблемой военной контрразведки «СМЕРШ». с открытой дверью, возле которого топтались два руслых парня в хамелеонах с автоматами АМБ-24 и смотрели на двустворчатую входную дверь. Водитель «Патриота» тоже смотрел на дверь, и появление новых действующих лиц прошло для них незамеченным, тем более что от взоров смершевцев их отделял корпус машины. В этот момент послышался нарастающий гул мотора. Из боковой аллеи парка, окружающего здание госпиталя, вылетел такой же «Патриот», но черный, с эмблемой надзора военной безопасности. Резко затормозил рядом с первым минивеном. Из него выбрался Рунги в светло-сером костюме, затем здоровяк в камуфляже надзорика, выводящий из кабины Лавинию. Итан хотел крикнуть, предупредить Рунги, но Иннокентий молча кинулся вперед, и время послушно изменило, образно говоря, бег на прогулочный шаг. Парни в спецкомбезах, начавшие поднимать стволы автоматов, не ожидали нападения из-за своего микроавтобуса. Первым до них бесшумной торпедой долетел Иннокентий. На затылок спецназовца обрушился удар, и хотя шлем самортизировал и не дал его шее сломаться, парень конкретно нырнул подбородком в асфальт тротуара. Итан отстал от брата на пару мгновений, буквально вбивая себя молотком воли в режим боя. Подбил ногой ствол автомата второго смершевца, как недавно продемонстрировала Стефания. Тот как раз начал разворачиваться и стрелять. Очередь на три патрона влепила пули в бок второго патриота. Итан ударом забрало послал парня в короткий полет, по пути ловко стаскивая с плеча ремень автомата. Не сплоховала и Стефания. Она появилась у первого микроавтобуса рядом с открытой водительской дверцей, нанесла отличный хук в челюсть водителя, и тот, мотнув головой, отключился. Завизжала Лавиния, вырываясь из руки сопровождающего и бросаясь к надзорику, халат которого распахнулся, открывая его фигуру. «Итан!» Лобов, статуей замер советник президента. Иннокентий откинул забрало. «Ко мне! Господи, оглянитесь!» Из двери главного входа в госпиталь выбежал смершевец. За ним другой. Стефания хладнокровно дала длинную очередь им под ноги, и оба сверзились с крыльца в кусты роз слева и справа от входа. «Уходим!» — рявкнул Иннокентий, бросаясь ко второму патриоту. «Быстро!» «Нет!» — остановил его Итан. «Здесь слишком токсичная атмосфера. Прыгаем в другой реал!» Брат сообразил мгновенно. «Куда именно?» «К Тарасу!» «Погнали!» — согласился математик. «Стеша!» Стефания бросилась к нему. Итан прижал к себе Лавинию. «Вирус с тобой?» «Нет», — виновато шмыгнула носом девушка. «Чёрт!» «Что происходит, лобовы?» — очнулся Рунги. «Старуха знает о ваших планах!» — крикнул в ответ Итан. «Фемистокл в палате ДФ Морф!» «Я уже понял!» Речь шла о дипфейк-роботах, неотличимых от живого человека. «Сворачивайте базу немедленно! Разберитесь с настоящим фемистоклом! Я вас найду!» Первым исчезли с площади Иннокентий со Стефанией. Затем привел в действие QR-алгоритм перехода и брат Итан, обняв Лавинию.